«А где же место для груза?» – удивился я. «Вы что, крепите его снаружи?» Шейкер рассмеялся, смехом знакомым мне еще по Эрину. «Иногда я жалею, что мы не можем крепить его там. Все, что ты видишь между конусом машинного отделения и жилой сферой, это эластичная мембрана, собранная у жесткой оси колонны. Когда кукулин загружен полностью, он напоминает огромный надутый шар с маленькими наростами на противоположных сторонах. И пока распределишь груз для полета, можно рехнуться. Но я не думаю, что в этот раз ты с этим столкнешься. Мне стоило бы задуматься над тем, откуда он это знает. Ведь доктор Эйлин настаивала на том, что цель нашей экспедиции должна оставаться в тайне. Но я тогда об этом не подумал, а сразу ударился в расспросы. «А как вы приземляетесь? Здесь же нет места для отражателя». «Совершенно верно. Кухулин никогда не приземляется. Это корабль для глубокого космоса». «А как вы тогда грузитесь?» «С помощью грузовых катеров. Видишь их?» «Теперь, когда он показал мне, я увидел. Каждый нарост на центральной части корабля, представляя собой маленький кораблик, округлую скорлупку, лепящуюся к центральному стволу. Но у них тоже нет отражателей, а они им и не нужны. На большинстве 40 миров слабая гравитация. Исключения составляют Антрим и Тайрон, а на поверхность этих газовых гигантов мы никогда не садимся. На всех других планетах притяжение не превышает сотой доли притяжения Эрине, и это хорошо, ибо в противном случае доставка грузов с них была бы невозможна. Пока я задавал вопросы, а их у меня накопилось сотня, если не больше, мы добрались до того, что Дэнни Шейкер называл «жилой сферой». С близкого расстояния было видно, что ее поверхность, издалека казавшаяся просто серой, была покрыта паутиной швов, царапин и вмятин. «Ничего удивительного», — сказал Дэнни Шейкер, — «Кухулин ничем не отличается от других кораблей. Он стар, стар и изранен. Он построен задолго до изоляции и немало пережил. Но почему мы не строим тогда новые? Хороший вопрос. Мы вернемся к нему, когда у нас будет больше времени. Идет?» Его голос звучал совершенно естественно, но мне почему-то показалось, что он не хочет говорить со мной на эту тему, не обсудив ее предварительно с доктором Эйлин. Странное дело, с каждой милей, что мы удалялись от поверхности Эрина, у меня росло ощущение того, что баланс между жизнью на планете и жизнью в 40 мирах предельно неустойчив. Изоляция становилась все более реальным и ощутимым фактом, не туманным преданием, но вопросом жизни и смерти. Пока я жил с матерью на берегу озера Шилин, мир казался мне надежным и безопасным. И теперь я узнаю, что Эрин жив только благодаря тому, что созданные еще до изоляции космические системы еще работают, хотя с годами ветшают все больше и больше. И интерьер Кухулина, когда мы наконец вышли из входного шлюза и сняли скафандры, только подтверждал это. Помещения, где я впервые познакомился с экипажем, были чистыми и содержались в порядке. Но все здесь носило следы долгого использования, и, пожалуй, можно было добавить еще, что сама команда походила в этом отношении на корабль. Познакомившись на Эрине только с двумя членами экипажа, я не знал, чего мне ожидать от остальных. Капитан Шейкер и Том Тул были полной противоположностью друг другу. Ширококосный, хриплый спорщик Том Тул и спокойный, изящный Дэнни Шейкер. Остальные космолетчики оказались не менее разнообразными. «Это Патрик Уорк», представил мне Шейкер первого из выстроившихся перед нами мужчин. «Патрик и Том Ту — мои правая и левая руки. Они обеспечивают порядок на корабле, пока меня здесь нет. Если что, Джей, обращайся к ним. Так, это Шин Вилгус, Конор Брайан, Уильям Сейндж, Дональд Радден, Алан Кирнен, Шимус Стерн, Дагл Лин, Джозеф Мунро. В основной состав экипажа, кроме Пата О'Рурка и Тома Тула, входило еще 9 человек. После третьего я начал путаться в их именах, хотя некоторых, особо выдающихся, запомнил. Дональд Раден был так толст, что я не мог понять, как он только таскает свой вес. Хотя, если подумать, в невесомости это должно быть, несомненно, легче, чем на Эрине. Шин Вилгус даже не притворялся, что рад встрече со мной, и все время бросал на меня злобные взгляды. Здороваясь, все они хрипели так же страшно, как покойный Пэдди Эндертон. Но Роберт Дунан в этом отношении переплюнул всех. Каждый вздох заканчивался у него приступом кашля. Дэнни Шейкер был, похоже, единственным и неповторимым исключением. Космолетчик со здоровыми легкими. Темноволосый гигант Патрик О'Рурк поразил мое воображение. Я еще не видел таких огромных людей. Да и остальные ненамного уступали ему ростом. Том Ту, который поначалу показался мне таким высоким, дюйма на два выше дяди Дункана, оказался среди них чуть ли не самым низкорослым. И еще одна черта была у них общей, хотя я и не понимал, что бы это могло означать. Пожимая мне руку, каждый из них вглядывался в меня с неподдельным интересом. Это чувствовалось даже в Шине Вильгусе, при всей его враждебности. Ко времени, когда я здоровался с последним, Рори О'Донованом, я начал подозревать, что все они увидели во мне что-то для них необычное. Может, как предположили два таких разных человека, как Пэдди Эндертон и Дэнни Шейкер, мне и впрямь уготована судьба великого космолетчика. Может, это как-то заметно, и они просто реагируют на это? Ответа на этот вопрос пока не было. Но я все же решил изо всех сил стараться, чтобы это пророчество оправдалось. Когда Дэнни Шейкер спросил меня, не хочу ли я осмотреть вместе с ним корабль, я ухватился за эту возможность. И когда через 8 часов было объявлено, что все в порядке, и Кухулин выплыл из дока верхней базы в открытый космос навстречу 40 мирам, я уже ни капельки не боялся. Я не сомневался, что следующие месяц или два станут счастливейшими в моей жизни».